Ну хоть не очередная гидра. Ладно, теперь мы знаем, откуда копать. Стоит попытаться внедрить к ним агента. Оставь папку, и можешь быть свободна. Джудит МакГриф. Рабочий день начинался как обычно. Войдя в помещение отдела, я сразу пошла в свой кабинет. По слухам, что ходит в компании уже несколько недель, у Аскарп сменился владелец. И в таком случае он рано или поздно проверит все отделы и кому-то могут урезать финансирование. А мой отдел попадал в список кандидатов на подобное сокращение. Исследуя проблемы фертильности, которые преследуют все человечество на протяжении нескольких веков, сложно открыть что-то новое. Все успехи отдела заключались в наборе препаратов и гормональных инъекций, что делали зачатие гарантированным. Но ведь это и не было главной проблемой. Женщины и так достаточно успешно могли забеременеть и родить ребенка. Да и импотентов или бесплодных среди мужчин было достаточно мало. Пусть препараты позволяли даже таким зачать ребенка с одной, максимум двумя партнершами, но тогда они требовали такой концентрации, что выжимали репродуктивную систему мужчины досуха. После подобного они в лучшем случае становились полностью стерильными импотентами, в худшем же, их гормональный баланс приходил в такой ужасный дисбаланс, что приходилось вживлять имплант с набором гормонов и анализатором состава крови. Но даже такую цену были готовы платить, за возможность завести ребенка. Но стоит учесть, что таких мужчин крайне мало и на продаже препаратов для них много не заработаешь, а препараты для зачатия не так часто используются. И все это так и не решает главную проблему, над которой бьется ее отдел, банальная нехватка мужчин. Статистика говорит, что даже если все мужчины будут способны жить с гаремом из 5 женщин, их попросту не хватит на всех. По расчетам аналитиков, в ближайшие 40 лет ситуация станет только хуже. Немного выправит ситуацию искусственное осеменение, но даже оно будет только временным решением. На фоне такой безрадостной картины финансирования отдела, что за последний год не принес ощутимой выгоды, урежут точно, но сокращать не станут. Пока есть хоть малейшая надежда на нахождение лекарства, подобные исследования будут продолжаться. Даже поиск лекарства от рака или СПИДа меркнет на этом фоне. Уже входя в кабинет, Джуди увидела идущую к ней заместительницу. Глория Локхарт была старше ее на 10 лет и имела немалый опыт научной работы. Она уже долгий срок оставалась заместителем отдела, отказываясь от повышения. Она оправдывала это тем, что с повышением она будет тратить время не на науку, а на подковерную грызню за бюджет. И с каждым годом Джудит все сильнее убеждалась в этом. «С добрым утром, Глория!» «С добрым, Джудит!» «Что-то случилось, вы выглядите расстроенной». «Да, есть пара новостей. Первое, последняя партия экспериментов дала отрицательный результат. Нам придется искать другое решение». «Мда, печально, а ведь на нее были такие надежды». «А вторая новость, слухи про смену владельца оказались правдой. И сегодня он собирает совет директоров и глав некоторых отделов. Вас тоже вызывают. Неожиданно, и когда все это будет происходить? В 19 часов, в главном конференц-зале. Я приготовила основные документы для отчета. Они в вашем кабинете. Спасибо, я тогда займусь отчетом, а ты руководи работой сегодня. Попробуй скрестить серии 245 и 371. Займусь, не забудьте потом рассказать о совещании. Глава 10. Штиль 2Ч. Войдя в преддверие конференц-зала, Джудит оглядела присутствующих. Тут была Корнелия со своим замом, главы проектов Гоблин и Зарева, руководитель производственного отдела и совет директоров. В их составе только одна была прежней, Елена Хённе, двое других были ставленницами нового владельца. С владельцем тоже было не все понятно. Ходили слухи, что захват контроля над компанией проходил через преступные махинации, и это заставляло задуматься. Теперь, когда все в сборе, я прошу вас ознакомиться с договором о сохранении коммерческой тайны. Без подписания его никто не войдет в зал, заговорила Елена. Получив на руки свой экземпляр договора, Джуди углубилась в чтение, и от первых же абзацев брови полезли на лоб. Условия были наижесточайшие, можно даже сказать драконовские. Даже после увольнения из компании запрещалось разглашать хоть что-то с места работы. Да даже если в мемуарах, выпущенных после смерти, будет что-то из коммерческой тайны, то потомков засудят на неприлично большие суммы. «Да вы там охренели! Это же натуральная кабала!» – закричала глава проекта «Гоблин» Чирита Друкс. Оглядывая зал, становилось понятно, что схожие мысли были у всех. Только Корнелия и Мария были спокойны и уже подписали бумаги. «Успокойтесь и следите за языком. Всем подписавшим будет вдвое увеличена зарплата, а финансирование отделов не только сохранено, но и увеличено. Эти слова немного успокоили собравшихся, и все подписали свои экземпляры. Прекрасно, проходите и садитесь. Сейчас мы начнем. Первым, что ощутила Джуди, войдя в конференц-зал, был запах табака. Сидящий в кресле председателя человек был повернут к ним спиной и курил, смотря на закат. «Сэр, все приглашенные собрались и подписали бумаги, мы готовы начинать», — отчиталась перед неизвестным Хённим. Но дальнейшие события выбили Джудит из равновесия. «Прекрасно, тогда пора начинать». И кресло председателя развернулось к собравшимся. «Приветствую всех собравшихся. Мое имя Джек МакГриф, и я новый владелец Аскарп. Как вам известно, Аскарп переживает не самые лучшие годы. Заказов нет и не предвидится. Исследования затухают из-за нехватки финансирования, и персонал начинает терять веру в светлое будущее. Поэтому нам необходимы перемены и серьезные вливания. Начнем с простого. Я не могу постоянно находиться в компании. Поэтому в мое отсутствие всем управляет совет директоров под руководством Хённим. Если возникают проблемы, то связаться со мной вы можете через них. Теперь по проектам. Корнелия, ваш отдел получит ранее оговоренное финансирование в 50 миллионов. Как скоро вы будете готовы предоставить первые образцы сыворотки регенерации? С таким финансированием мы дадим первые образцы через месяц. Испытывать на человеке их можно будет через два. Сыворотка кратковременной регенерации готова уже сейчас и ждет испытаний. Прекрасно. Испытателей я вам предоставлю. Теперь переходим к проекту «Зарево». Каковы ваши успехи, миссис Вальцоген? Мистер МакГриф, наши установки способны генерировать плазму и некоторое время держать ее, но стабилизировать процесс мы не можем. Нам не хватает энергии в целом и энергии высокой плотности в частности. К сожалению, после смерти доктора Октавиуса прогресс исследований сильно замедлился. Прискорбно. Тогда два вопроса. Возможен ли направленный выброс плазмы из реакторной зоны и каковы будут его параметры в таком случае? В теории это возможно, если использовать элементы ускорителя частиц. В таком случае мы получим луч плазмы близкой к солнечной температуре. Но каждый километр такого луча потребует 3 кубометров рабочего тела, а значит объем реактора должен быть не меньше 15 кубометров и с возможностью подкачки нового рабочего тела в горячую зону. Это увеличит объем реактора еще на пару кубов. Также потребуется целое море энергии на один залп, примерно 20 гигаватт. Солидные требования. Тогда следующий вопрос. Дуговой реактор Старк выдает энергию высокой плотности. Она подойдет для стабилизации процессов, она отлично подойдет. Но Старк никому не продает свои реакторы или их чертежи. Так что это бесполезная затея. Ну, тут я с вами не согласен. Теперь к сути. Мы передадим вам фрагменты ее реактора и чертежи полноразмерного реактора. Вы получите ее рабочую копию. Ваши задачи. Создать переносной вариант реактора, максимально урезав его размеры, желательно с сохранением мощности. Затем вы должны собрать полноразмерный реактор и довести до ума установку доктора Октавиуса. Его энергии как раз хватит на стабилизацию процессов. Если нет, стройте два. Когда вы с этим закончите, то приступайте к третьему этапу, объединение этих технологий. Я хочу получить от вас чертежи установки, способной выдать луч на 20 километров при сохранении минимального объема и массы. Для этого ваш отдел получит увеличение финансирования на 100 миллионов и отдельный счет на закупку материалов. Вам все понятно? А как же патенты? Старк нас засудит за продажу ее изобретений. Мне понятны ваши опасения, но не беспокойтесь. Дело в том, что одной из причин секретности является то, что по сути Аскарп будет работать на содержание моей частной армии. Я хочу оснастить их лучшим оружием и броней, что можно достать за деньги. И мне плевать на законность и патентное право. Я готов платить неплохие деньги за результат, но и спрашивать буду строго. Понятно. Не волнуйтесь так. Скажите, вы сможете выполнить мои запросы и хватит ли вам финансирования? Если у нас будут реакторы Старк, то все реально, но сроки и финансирование я вам не назову. На первые две цели хватить должно, но вот третья. Как минимум придется строить полигон где-нибудь в Неваде. Хорошо, посмотрим. Теперь поговорим о проекте «Гоблин». В текущем виде ваш проект нежизнеспособен и будет свернут. Но постойте, мы добились. Я давал вам слово? Нет, тогда не перебивайте меня, мисс Друкс. Если бы вы внимательно слушали слова миссис Хённим, то помнили бы, что все отделы, чьи главы собрались здесь, получат свой кусок заказов. Ваш гоблин – полная профанация и бесполезная растрата средств. Вы бы еще его на доску для сноубординга поставили. А сыворотка суперсолдата, что сводит бойца с ума, вообще верх идиотизма. Если бы ее применяли к рядовому мясу, чья судьба умереть в первом же бою, я бы понял. Но делать безумца из бойца с экипировкой стоимостью в десятки миллионов я не дам. После создания костюма Железной Леди концепция гоблина устарела. Повторить успех мы не станем и пытаться. Я передам вам фрагменты доспехов Железной Леди ранних версий и их репульсоры. Также вы получите образец костюма Стервятник. Ваша задача на базе наработок гоблина довести до ума Стервятника. Затем вы должны создать два экзоскелета. Один должен служить для быстрых и ловких костюмов, второй будет основой для тяжеловесов. Первый должен обеспечить скорость перемещения до 100 км по прямой и ловкость достаточную для упражнений по гимнастике. Второй должен иметь возможность нести броню, стойкой для пушек до 20-мм калибра, включительно с возможностью проносить до 200 кг оружия и боеприпасов. Максимальной скорости, равной таковой у бегущего человека, будет достаточно, но можно и ниже, если не сможете обеспечить. Элементы питания возьмете от проекта Зарева. Ваш глайдер переделаете. С использованием репульсеров он станет средством доставки бойцов и боеприпасов на поле боя. На эти цели вам выделят 70 миллионов. Вы сможете реализовать эти запросы? До получения материалов я не могу сказать точно, но два последних реализуемы точно. У нас были проекты «Марафонец» и «Гладиатор». После ряда доработок они вполне впишутся в ваши требования. А почему они не были реализованы ранее? Не было источника питания. Нам и с сывороткой пришлось медлить только из-за необходимости компенсировать вес брони. А глайдер так и вовсе на реактивной тяге должен был летать. Хорошо, теперь производственный отдел. Я передам вам документы на ряд предприятий, которые отныне входят в комплекс «Аскарп». Вашей задачей будет изучить их и модернизировать до уровня корпоративных цехов. Это необходимо для переноса производства продукции по текущим заказам. Я хочу максимально разгрузить собственные цеха «Аскарп». Сделаем. Если откроете нам кредитную линию, то мы сами произведем необходимое оборудование и установим его. Но позвольте узнать причину таких перестановок. Все просто. Наши собственные заводы будут производить технику, оружие и броню для моих нужд. Их работа будет оплачена по стандартным расценкам. Деньгами я вас обеспечу. Вопросы? Все понятно. Начнем работать сразу, как только получим документацию. Прекрасно. Тогда общее объявление. Все, кто получил сегодня задачи, будут дополнительно премированы за быстрое и качественное выполнение. По 10 миллионов на отдел. Средства будут распределены бухгалтерией в соответствии с должностью. Можете быть свободны. Хённим, Коннорс, Макгриф, Лакарис, попрошу остаться. Когда получившие задачи ушли, Джеки изрядно подобрел на вид. Во-первых, еще раз хочу поприветствовать вас. Вы мой ближний круг в этой компании, но на виду вы равны. Мама, на все вопросы я отвечу после. Сейчас сосредоточься, твой отдел тоже получит задание. Но начну я не с тебя, хорошо? Да-да, конечно, Джеки. Прекрасно. Тогда так, Корнелия, я забираю у тебя Марию. Она получит свой отдел. Елена, поможешь организовать и набрать людей. Этот отдел займется изучением биологических объектов. Каких объектов, милый? Спросила Мария. Джуди знала, что они встречаются, правда, теперь ей было немного обидно, что его девушка знала о нем больше, чем родная мать. Во время боев мы встретили несколько человек, чьи способности не вписываются в рамки человеческих. Также в запасниках ФИСК были какие-то пробирки. Учитывая, насколько сильно охранялось то хранилище, они довольно ценны. Именно изучением всего этого ты и займешься. Еще есть несколько пленных, но они пока рассматриваются как возможные подчиненные. Если откажутся, будут и живые образцы. Понятно. Хорошо, и не волнуйся. Святых или невиновных среди них нет. Далеко за примером можно не ходить. Там будут останки Скорпи и Ирина. На них обеих висят множество тяжких преступлений. А тюрьма всегда оканчивалась их побегом с жертвами среди охраны. Хоть так послужат во благо общества. Хорошо, я займусь. И не сомневаюсь. Результаты исследований будешь передавать Коннорс. Корнелия, посмотришь, что там будет полезного, и попробуй адаптировать для массового применения. Хочешь создать своих суперсолдат? Они редко у кого получаются. Просто все пытаются сделать все за один раз. Я же хочу разбить процесс на несколько этапов. Ведь совокупность бронирина и твоей регенерации превратит бойцов в неуязвимых для носимого настоящими штурмовиками огнестрела. Добавим костюм гладиатор, и даже Халку будет непросто совладать с таким. ХММ, интересная идея. Теперь к тебе, мама. Твой отдел давно не дает результатов. И я хочу предложить тебе альтернативное решение. И какое же? Мы перепробовали почти все. Кое-что вы не пробовали. Клонирование. Что? Но это же не этично. Нас комиссия по научной этике сразу же закроет. А откуда они узнают? Да и мораль с этикой лишь продукты общества и цивилизации. И если человечество не станет, то и толку от них не будет. А по твоим же выкладкам, если мы не переломим ситуацию, то уже через век человечество начнет вырождаться, а через два деградация станет необратимой. Не в таких условиях оглядываться на этику, а ведь мы не одни во Вселенной, и космос отнюдь не ждет нас с раскрытыми объятиями. Возможно, ты прав, не расстраивайся, посмотри на это с другой стороны. Твой отдел получит шикарное финансирование и полную свободу в методах и средствах. Твоя заместительница бы точно оценила. Да и ты сама жаловалась на глупые ограничения. Разве нет? Но я не думала о настолько радикальном решении. Мама, я думаю, стоит рассказать тебе о том, как я оказался в этом кресле. После операции, когда лежал полупарализованным, я много думал и понял одну простую вещь. Мы беззащитны. Любая угроза извне планеты поставит нас на грань уничтожения. А как же мстители? Они тоже не всесильны, и однажды настанет момент, когда они не справятся, или когда сопутствующие разрушения будут слишком велики. В таком случае общество, которое после Нью-Йорка их боготворит, сожрет их и не поморщится. Да и достойно ли жизни общества, чей покой держится на плечах десятка человек? Но человечество должно жить любой ценой, и для этого я начал создавать свою организацию. Да, мы действовали жестко и вне закона. Да, мы и дальше будем так действовать, но все имеет свою цену, и такова цена выживания человечества. Пока мы копим силы и боремся с преступностью, мы уже свергли Квинпин. Каждый знает, ее руки больше, чем по локоть в крови. В общий доступ мы выложили лишь малую часть. И, конечно же, Седовласый, что пришел ей на смену, тоже не святой, и это очевидно. Но у него есть принципы. И уж лучше он, чем постоянная война между бандами. Мы узнавали, уже сейчас количество преступлений идет на спад. Сыночек, бедненький, как же много ты на себя взвалил, и как же ты повзрослел. Но я боюсь за тебя. И почему я узнаю про все это последний? Ну не надо плакать, прошу. Именно поэтому я и не хотел говорить. Возьми себя в руки. Ты же женщина, а не мужчина. Разревелась как пацан. Я люблю тебя, мама, и не хотел волновать тебя. Я просто буду руководить всем истине и ничем не рискую. Да и есть повод гордиться. Сын стал владельцем многомиллиардной корпорации. Прости, что-то я расклеилась. Но больше не держи меня в неведении. И что у тебя с учебой в таком случае, мой маленький темный лорд? Не бойся, я учусь. Конечно, дела организации отнимают все свободное время, но учусь я прилежно. Может пригодиться когда-нибудь. Но давай переместимся в ресторан и спокойно обо всем поговорим. Давай. Глава 10. Штиль 3Ч. Джек. Вчерашний разговор получился непростым. Мы проговорили несколько часов, и мне все же удалось сгладить самые острые моменты. Не последнюю роль сыграло и то, что я регулярно навещал мать, и ранее она ничего не замечала. Под конец вечера я убедил ее взяться за проект по клонированию, да и про идеалы организации поведал тоже. Теперь она будет готова работать на ГАРМ в случае увольнения из Аскарп, а такой запасной аэродром сильно успокаивает при работе над неоднозначным проектом. Сейчас я шел из тюремного блока в сопровождении Джефферсон. Мы наконец-то завершили допросы Фиск, и сейчас ее тело в нескольких мешках несли в крематорий. Глинда, как вы оцениваете шансы на перевербовку? Сэр, двое из пленных обычные наемницы, заплатите побольше, нарыть на них компромата и они ваши. Но трое оставшихся, одна явная фанатичка и не простит нам убийство своего кумира. Из двух оставшихся, одна калека, вторая малолетка. Я не думаю, что привлекать их будет целесообразно. Ты же понимаешь, что альтернативой работе на нас будет только смерть. Да и малый возраст не помешал ей сжечь вспышкой один из наших броневиков. Хорошо, хоть экипаж не пострадал. Сэр, я все понимаю, но я не уверена в результате. Но попытаюсь. Их выводить из-под наркоза, только по очереди, и под прицелом пулеметчиков. Нам не нужны эксцессы, вам все понятно. Договорив, я обернулся к Джефферсон, и тут же напрягся. Она остановилась с занесенной для шага ногой и не моргала, только грудь медленно вздымалась. Оглядевшись по сторонам, я заметил, что весь персонал в зоне видимости также застыл. Напрягшись от дурного предчувствия, я вытащил из кобуры полковника пистолет, стал осматриваться в поисках причины подобного явления. Тут я заметил движение в глубине тоннельного бункера и, наставив ствол на дверной проем, стал ждать. Бежать от противника с такими возможностями бессмысленно, но и сдаваться без боя я не собирался. Но показавшиеся на выходе персоны оставили только одну мысль, которую я тут же и озвучил. Вот же дерьмо. Доброе утро, молодой человек. Надеюсь на это, профессор Ксавье. Не бойтесь, Джек. Я здесь не для вражды. Я бы хотела поговорить с вами, наедине. Алаган, пока постоит в стороне. Хорошо, ты уверена? Профессор, у парня ствол. Если ты не заметила, ничего страшного. Я уверена, что мы договоримся. А пока хозяин покажет гости свои владения. Хорошо, можно и поговорить. Позвольте провести для вас экскурсию. Ситуация явно была не рядовой и стоило попытаться решить дело миром. Не мне тягаться с мутантом, о котором даже высшие чины говорят с почтением. Что привело вас ко мне? На самом деле, я хотела просто забрать свою воспитанницу. Она пропала во время вашего боя у башен Фиск. Она в очередной раз сбежала на шоппинг и попала в гущу боя. Пока я искала ее своими силами, я наткнулась на вас и вашу организацию. Я прошу прощения за две вещи. И какие же? Первое, то, что моя воспитанница сожгла ваш броневик. У Джубили всегда было чрезмерно острое желание участвовать в любом событии. Так та юная девушка ваша воспитанница, тогда давайте в знак доброй воли я отпущу ее, только разморозьте моих людей. Джек, Джек, Джек, не надо пытаться обмануть телепата. Мало у кого это вышло. Я разморожу вашего полковника и они вдвоем с Логаном заберут девочку. А базу я разморожу только после ухода. Ну попробовать то стоило, не все вещи стоит пробовать. Вам ли не знать, мистер Макгриф, или скорее Харпер, что, откуда, а, хотя, понятно. Второй вещью, за которую вы извинялись, было то, что вы копались в моей голове. Я прав, именно, но вы выглядите не сильно удивленной. На своем веку я видела много невероятных вещей, и реинкарнация не столь уж и редкое явление, как и пришельцы из иных миров. Понятно, но если так, то почему вы просто не забрали вашу воспитанницу, а решили поговорить со мной? Все просто, ваша организация и моя могут сотрудничать. Да, ваши методы порой бесчеловечны, но наши цели во многом совпадают. Но самое главное, вы искренне верите в идеалы вашей организации. Вы не делите людей на мутантов и чистых, да вы и сами мутант. Простите, вы не думали, почему люди так тянутся к вам? Почему вы так легко склоняете на свою сторону очень волевых личностей? Ведь раньше такого влияния у вас не было, да и оратор вы не настолько хороший. Дело в том, что до вашего осознания себя как Харпера, вы именно переродились, а не вселились. Джек был эмпатом, слабеньким, его дара хватало только на легкие ощущения эмоций людей вокруг, но это превратило его в довольно замкнутого парнишку, а потом пробудилась память прошлой жизни и была введена сыворотка. Все это буквально вывернуло дар наизнанку. Теперь вы не способны ощутить чужие эмоции, вы наоборот излучаете в пространство определенную ауру власти, влияния и силы. Из-за этого слабые склоняются перед вами, как волки перед вожаком, а сильные воспринимают как равного с самого начала, а дальше вы уже закрепляете эффект своей харизмой. Что же, теперь мне становится понятно, чем я вам интересен. Скажите, это можно развить? Боюсь, что нет. Способности имеют свой предел развития, и вывернув свои наизнанку, вы скорее всего израсходовали его, но попытайтесь, может чего и выйдет. Хорошо, я учту. Как вы видите наше сотрудничество? Все просто. Среди моих воспитанников есть сторонники более решительных или более радикальных действий. Это не вписывается в мои убеждения, а корежить их разум я не буду. Отвечая на ваш вопрос, один раз и дороги назад не будет. Я сама превращусь в монстра, для которого все вокруг лишь марионетки. С такими мыслями многие уходят и вступают в братство мутантов. А так как радикально настроены обычно обладатели пригодных для войны способностей, то ничего хорошего из этого не выходит. И я решила, буду отправлять их к вам, но только при условии, что вы не станете использовать их в опытах и позволите видеться с друзьями. Интересное предложение, но вы же понимаете, что они могут погибнуть в бою. Разумеется, но альтернатива еще хуже. Так что вы скажете, я согласен, но передайте кандидатам, что у нас тут дисциплина и неподчинение я не потерплю. Хорошо, но боюсь, некоторым вам придется объяснять это лично. У меня даже есть первая кандидатура на перевод к вам, и она особо своевольная. И кто же это? Пира. Она же Альмира Эллердейс, пиромантка. Из-за своих способностей обладает по-настоящему взрывным характером. А может и наоборот. Ничего, и не таких ставили на место. Я так погляжу, ваш помощник забрал искомую персону. Верно, мы, наверное, больше не будем обременять вас. Я вечером отправлю личное дело Пира. Глава 11. Ветер поднимается. Джек, я сидел в кабинете и читал сводки. Бурления, вызванные битвой, понемногу стихали. Мои люди вернулись с отпусков и неспешно стали возвращать технику на базы. После взятия под контроль восточного побережья у нас отпала необходимость в концентрации сил в одном городе, и теперь мы строили такие же базы по всему побережью. Это позволит нам не только оперативнее реагировать на угрозу, но и выведет из-под удара наши подразделения. Мы восстановили потери в технике и даже докупили еще несколько самолетов. Потери личного состава закрывались медленнее, но уже сейчас боевое крыло восстановило численность до 90%. Но скоро мы должны были почти удвоить численность. Генерал Петренко поручилась за нас на постсоветском пространстве. Это позволило начать вербовать бойцов в странах СНГ. Единственное, она советовала воздержаться от выходцев с Кавказа. Но даже без них наша численность должна достигнуть пары тысяч человек. Штаб и информационный отдел покинули нашу базу в доках и заняли помещение в небоскребе. В самих доках остались только бойцы и медики. Технический отдел мы перебросили на один из наших новых заводов. Тумс не хотела съезжать с привычной ей базы, но обставленный по стандартам эскорт не оставил ее равнодушной. Она едва сдержалась от криков радости при виде нового оборудования и материалов, а улыбка до сих пор не покидала ее лица. Уже думая о том, не послать ли секретаря за новой чашечкой кофе, я услышал стук в дверь. «Войдите». «Доброе утро, шеф». «Доброе утро, Клементина. Что-то случилось?» «Помните, вы велели отслеживать всех известных участников событий, приведших к вторжению Читаури?» «Допустим, вчера в новостях засветилась доктор Силвик. Именно она создала портал, по которому прошло вторжение». «Да, и как же она попала в новости?» «Она бегала голой по Стоунхенджу с приборами в руках. Ох ты ж, ничего себе! Жаль это говорить, но похоже, у талантливого ученого после влияния Лаки повредился рассудок. Но я не уверен, что мне было необходимо знать об этом». Так это же не главное. Я стала копать и выяснила, что в Лондоне была еще и Джейн Фостер. Она была ее коллегой раньше, и они были знакомы с Тором еще до вторжения. А вот это интересно. И что дальше? А дальше ее ассистентка звонит в полицию Лондона и заявляет о пропаже начальницы. Через 5 часов та появляется из ниоткуда. Следом за ней возникает Тор, а потом начинается натуральная чертовщина. После чего Тор хватает ее и скрывается в каком-то портале. Но интересно еще и то, что чертовщина там происходила еще до появления Тора. На этот случай, я принесла фотографии с места событий. На снимках были изображены подобие Стоунхенджа из морских контейнеров и парящий в воздухе грузовик. Как ты достала снимки? Снимки сделали дети, что играли в том районе. Я успела их заполучить до момента удаления щитом. Молодец. Продолжай мониторить ситуацию. Постарайся организовать прослушку. И скажи секретарю, чтобы та вызвала ко мне Джефферсон. Шеф, еще момент. Группа, следившая за Петрой Паркер, сообщает, что слежка принесла результаты, и они хотят лично доложить вам. Не сейчас, и в любом случае, ты начальник отдела. Какого черта твои подчиненные себе позволяют лезть лично на доклад? Ты для того и нужна, чтобы обобщать поток информации. Понятно? Да, шеф. Свободно. Здравия желаю, сэр. Проходи, Глинда, присаживайся. Посмотри эту папку и фотографии в конце. Потом скажешь свои выводы. Спустя 10 минут Джефферсон подняла голову. Сэр, я думаю, что скоро начнется что-то масштабное. Не знаю что, но интуиция буквально орет об этом. Вот и у меня так же. Просто хотел удостовериться, что не у меня одного дурные предчувствия. Ваши приказания, объявляя второй уровень боевой готовности. Для ячеек из Джексонвилля и Норфолка первый уровень. Пусть грузится на суда и плывут к Англии. Также переведем туда нашу авиацию. Клементина будет держать руку на пульсе, и как только мы получим какие-то сведения, то вступим в бой. Это будет нашим боевым крещением как защитников человечества. Вопросы? Никак нет, сэр. Тогда приступай. Хотя, постой, Как там проект ИКАР? Сейчас тестируется. Но вы уверены, сэр, все же, он скорее гражданский. Ничего, прихватите и его. Если не понадобится, то просто протестируем на длительность перелета. Как прикажете, сэр. Примечание автора. Посмотрел я Тора 2. Честно говоря, фильм довольно проходной. Даже на фоне первой части. Событий на Земле вообще кот наплакал. Так что его события займут только одну главу, и то она будет не особо длинной. Честно говоря, эти события можно было бы и пропустить, но я параллельно с просмотром писал эту мини-главу, и мне банально жалко ее выкидывать. В качестве уровней тревоги взял американский Дивкан. И да, за весь фильм ни разу не увидел щит, только один раз мелькнули истребители британских ВВС, так что и в каноне щит работает через раз. Глава 12. Муссон. Джорджия Каннингем. Лейтенант Гарм. Начинался очередной день на корабле. Встав с койки и сходив на камбуз за кружкой кофе, я, вяло переставляя ноги, пошла на мостик. Стоило уточнить у капитана этого корыта, что изображает из себя вертолетоносец оставшееся время в пути. За 6 дней плавания мы уже должны были подойти к берегам Британских островов. Утро доброе, Кэп. Угу. Доброе, как же. Что-то ты сегодня более хмурая и нудная, чем обычно. Давай рассказывай, в чем дело. В чем дело, Джо? А вот в чем. Раньше я занималась контрабандой, возила оружие, наркоту и прочее дерьмо, изредка людей. Но это было мое дело, и я сама выбирала, куда плыть и с чем. Да порой заказов не было, но я была свободна. А что теперь? А теперь у тебя есть стабильная зарплата и соцпакет. Большую часть времени ты стоишь в порту или плаваешь у побережья. Но за это тебе все равно капает на счет, а за операцию ты получишь еще и неплохую премию. Да. Только раньше я была вольным капитаном, и если вокруг начиналась перестрелка, то это значило, что я сама облажалась. А теперь каждая операция будет кончаться бойней. За всю карьеру я только 4 раза попала под огонь, и вот на старости лет опять сую свою голову в пекло. Ой, тоже мне, старуха нашлась. Ты старше меня всего на 10 лет, тебе до пенсии пилить и пилить еще. И вообще, я получаю немногим меньше тебя. Но у меня вообще каждая операция с риском отхватить пулю. А один раз вообще на супер нарвалась. И ничего, жива еще. Племяшки уже на обучение в университете хватает. Но ты солдат, а я нет. Так почему я-то должна рисковать своей жизнью? Слушай, у тебя мандраж начался или просто понудить хочется? Про риски тебе еще при подписании контракта сказать должны были. Сказали же, ну допустим. А раз так... То чего сейчас-то ныть, или хотела кучу денег за просто так получать, а кто же не хочет? Ладно, хрен с тобой, это я так, чего пришла-то? Хотела узнать, когда доберемся. Ну, долететь на вертолете уже сейчас можно, а до берегов дойдем через 20 часов. Принято. А, очередной вопрос был прерван криком связистки. Мэм, штаб на связи, вызывают на совещание капитана и командира отряда. Врубай на громкую на мостике. Все равно обе здесь стоим. Не против, Джо, если на твоих девчатах столько же подписок и неразглашений, как и на моих, то почему бы и нет? Запускай, лейтенант Каннингем, капитан Лавассер. Приветствую вас. Здравия желаем, сэр. Поступила новая информация. Противник собирается нанести удар завтра. Точкой нанесения удара станет город Гринвич. По предварительным сведениям, там будет Тор и группа ученых. Задача вашего подразделения такова. Ваши люди скрытно выдвигаются в окрестности Гринвича. Когда начнется бой, вы должны прикрыть ученых и оказать им максимальную помощь. Также вы займетесь целеуказанием для авиации. После завершения боя вы должны максимально быстро собрать трофеи и скрыться. У противника будет лидер. К нему даже не пытайтесь лезть. Пока у нас нет средств для противодействия противникам такого уровня. Сэр, разрешите уточнить? Разрешаю. Я буду действовать в отрыве от своих людей? Не совсем. Сразу по окончанию брифинга, вы грузитесь на вертолет и отбываете в Лондон. Там вы должны будете выйти на контакт с группой Тора. После чего я поговорю с ними. Прихватите свой ноутбук. Связь будет идти через него. После переговоров, вы остаетесь с Тором до прибытия на место и там уже вызываете своих людей, а дальше по обстоятельствам. Еще вопросы, а если трофеи будут слишком габаритными для перевозки на вертолетах, в таком случае обозначьте их для авиации, у них есть соответствующие инструкции. Тогда вопросов больше не имею. Джейн Фостер. Пару часов назад мы завершили обсуждение плана, и теперь каждый занимался своими делами. Доктор Силвик что-то чертила на доске, в очередной раз проверяя расчеты. Дарси и Йен проверяли оборудование перед завтрашним днем. Было видно, что Йен влюблена в Дарси, но тот не замечал этого. Тор же стоял на балконе и смотрел на ночной город. Уже собираясь подойти к нему, я услышала дверной звонок. Все, кто был в комнате, подняли голову и посмотрел на дверь. «Ребята, не знаю как вы, а я пиццу не заказывал. А вы Пепе-кун, эх какая отслыка. Не знаю, Дарси. Тор, можешь проверить? Хорошо». Перед открывшим дверь Тором стояла молодая женщина. Она была одета в серый камуфляж и бронежилет. Оружия в руках не было видно. «Здравия желаю. Разрешите войти? Все же не хотелось бы обсуждать что-либо на лестничной площадке. Проходи, воин. Но тебе придется ответить на наши вопросы». «Разумеется. Разрешите представиться. Лейтенант оперативных сил ГАРМ, Джо Смит. Имя не настоящее, но надеюсь, что вы поймете». «Погоди, ты сказала ГАРМ, воин? Что это значит?» «Так называется наша организация. Его придумал наш глава. Можете спросить у него. И как я буду спрашивать твоего царя, воин? Его же здесь нет. Он послал меня на переговоры с вами. Я должна обеспечить связь. Вы позволите?» Девушка договорила и показала ноутбук в своих руках. Тор посмотрел на нас и, не увидев возражений, дал добро. Уже через 5 минут из ноутбука раздался искаженный голос. «Я приветствую вас, господин Одинсон. Кто ты? Назови свое имя. И почему ты скрываешь свое лицо?» «Меня зовут Призрак, а лицо мое скрыто из-за разногласий с одной вашей давней знакомой». «Мда, и какой же?» «Я говорю про Фьюри. Мы делаем одно дело, но по-разному, и потому между нашими организациями не все гладко». «Хорошо, но почему вы зовете себя в честь чудовища из Хильхейма?» «Это мерзкая псина, которая убила многих достойных мужей. По той мифологии, что известно у нас, Гарм — это пес, охранник мира мертвых, страж, что не дает мертвым покинуть свою обитель, а живым нарушить покой мертвецов. Так и мы созданы, чтобы хранить землю от внешней угрозы. И ради этого мы готовы на все. И в чем же разница со щитом? В том, что мы не делим человечество на государства, виды или нации. Мы будем защищать всех. А для этого придется дать людям оружие, способное сокрушить врага. А щит считает, что способен справиться сам. И в итоге гибнут люди. Вам ли не знать об этом? Ведь именно они потеряли тессеракт и позволили вторжение Читаури. А сейчас я их не вижу. А вы, Смит, видите их? Никак нет, сэр. О чем я и говорил. В час, когда не только Земля, но все 9 миров находятся под ударом, их нет. А мы есть. Эта фраза заставила задуматься о том, как они вообще узнали о нас, и потому я тоже влезла в разговор. А как вы смогли найти нас раньше щита? Все просто, доктор Фостер. Мы отслеживаем всех участников событий, связанных с Тессерактом. И после представления в Стоунхендже, мы вышли на вас и вашего ассистента, и установили прослушивание на его телефон, и стали ждать, ведь в прошлый раз такая же ситуация привела к инопланетному вторжению, а в предыдущий к появлению разрушителя. И как видите, мы оказались правы. Это все понятно, но чем нам помогут твои воины, Призрак? Все просто. Перед вами стоит только вождь моих воинов. Она поведет их в бой вслед за вами. Они будут защищать ученых и помогут им в работе, а также возьмут на себя подручных Маликита. С ним самим им не сдюжить, но ты должен справиться. Добрая помощь. Пока они защищают ученых, я буду спокоен. Но ты уверен, что готов пожертвовать ими? Они хорошо вооружены и подготовлены. Но даже если они сложат голову в бою, то погибнут они, защищая свой народ. А народ, не желающий сражаться за свою жизнь и свободу, не достоин ни того, ни другого. Жестоко, но я понимаю тебя. И думаю, что мой отец с тобой согласился бы. Тогда я предлагаю закончить разговор. Вам предстоит еще обсудить план с учетом моих людей и отдохнуть перед боем. Удачи вам всем. И экран ноутбука погас, оставив нас в тишине. Джорджия Каннигем, лейтенант ГАРМ. Утро я встречала в компании ученых и своих людей. По плану, мы должны были разделиться на 5 групп. 2 группы находились на удалении от эпицентра будущей аномалии и должны были обеспечивать связь с авиацией. 2 других группы сопровождали ассистентов Фостера и помогали им с установкой оборудования. А я со своей группой прикрывала Фостера и Силвик. Они же и порекомендовали отсадить наблюдателей и дали им пару приборов, чтобы они могли отслеживать аномалии. Без них наша авиация гарантированно отправилась бы в утиль. О том, что время на подготовку вышло, стало понятно, когда корабль пришельцев вышел из невидимости прямо перед набережной. Пробив своим килем несколько метров грунта, он остановился. Быстро похватав своих подопечных, мы скрылись за укрытием. Из корабля вышла колонна солдат во главе с Маликитом. Но буквально через мгновение на площадь приземлился Тор. Пока они с вождем эльфов обменивались любезностями, мы распределяли цели. Вражеская пехота все продолжала прибывать. Уже сейчас на площади собралась почти сотня ксеносов. Слушаем сюда. Как только Тор вытолкает Маликита с площади, открываем огонь. Первая стреляет Грейс, затем Макмиллан и Ричардсон. После этого добиваем выживших. Дождавшись момента, мы вступили в бой. Первым выстрелом с нашей стороны был залп из шмеля Грейс. Наша огнеметчица положила ракету прямо в центр строя врага. Тех, кто был в эпицентре, буквально распылило. Тех, кто был чуть дальше, разорвало на куски. Но почти треть солдат противника просто были отброшены взрывом и теперь поднимались на ноги. Их броня заставляла задуматься о наших шансах, ведь окажись мы на их месте, то выживших после удара не осталось бы. Добавив в скопление противника по парочке гранат от подствольника, мы вывели из боя около десятка противников. И в этот момент они окончательно пришли в себя. Эльфы разделились на группы, одна осталась прикрывать, а две попытались добежать до нас и зайти с флангов. В нашу сторону полетели лазерные лучи. Они с легкостью разбивали каменные колонны в крошево. Мы огрызались огнем автоматов. Бегуны оказались очень ловкими тварями. Они буквально уклонялись от очередей, а те, что изредка попадали по ним, лишь рикошетили от их масок и нагрудников. Лишь парочка эльфов упала на землю, когда очередь смогла попасть в слабые места их брони. «Стреляйте, не целясь, большими очередями на уровне груди. Они уклоняются быстрее, чем вы целитесь. Уилкинс, прикрой левый фланг. Стреляй, пока ствол не расплавится». После моего приказа удалось немного замедлить бегущих противников. Крупнокалиберный пулемет и вовсе остановил левый фланг, но правый фланг все же добежал до нас и вступил в рукопашную. Первой погибла Грейс. Она в последний момент закончила перезарядку своего РПО и прицелилась в группу прикрытия. На курок она нажала уже после того, как клинок врага пробил ее спину и вышел из груди. Клинок был столь остр, что дважды пробил бронежилет и даже не почувствовал сопротивления. Но эльф даже не успел обрадоваться. Струя выхлопа из огнемета ударила в его лицо и сожгла ему глаза. С криком сдирая маску, он повалился на пол. В этот же момент на меня прыгнул другой эльф. Я едва успела довернуть ствол на него, пока он был в воздухе и не мог уклониться. Граната из подствольника врезалась ему в живот и отбросила на стену. Из-за малого расстояния она не успела взвестись, но пока ксенос приходил в себя, я всадила полный магазин в район ключиц, где их броня имела слабое место. Оглядев поле боя, я рванула наперевес мечнику, рвущемуся к Уилкинс. Пока ее пулемет стреляет и держит твари на своем фланге, у нас есть хоть какие-то шансы. Добежав до протянувшего клинок эльфа, я впечатала его плечом в стену. В этот момент в плече отчетливо что-то хрустнуло, и рука перестала хоть как-то подчиняться. Боли я пока не чувствовала, но это только до тех пор, пока в крови бурлит адреналин. Подскочив к поднимающемуся эльфу, я ударом ноги по горлу отбросила его к парапету и прыгнула следом. Ушлепок был жив и здоров. Прыгнув на него сверху и попытавшись воткнуть нож в глазницу маски, я оказалась в западне. Его руки схватили мою руку с кинжалом и начали отводить от лица. Навалившись всем телом, я лишь замедлила его, но он продолжал отталкивать заточенную сталь от своего лица. В момент, когда мои силы были уже на исходе, мое лицо забрызгало чем-то горячим, а его хватка обмякла. Протерев глаза, я увидела руку Макмиллан. Наш отрядный медик сменила свою винтовку с подствольником на дробовик и именно им расплескала голову моего противника. «Спасибо, с меня выпивка. Сочтемся. Пока небольшая передышка, дай погляжу плечо. Так, обычный вывих, ну-ка». С щелчком мое плечо было вставлено на место, затопив меня резкой болью, но рука снова стала послушной. «Готово. До конца боя это максимум, что я могу сделать. Ну хоть так, что по потерям. От нашей семерки остались только ты, я и Уилкинс. Все остальные мертвы. И боюсь, мы тоже скоро станем покойниками». «Ты о чем?» «Погляди наружу». Выглянув в окно, я увидела новую группу противника. От старой не осталось никого. На левом фланге всех перебила Уилкинс, на правом мы, а группу прикрытия размазал предсмертный выстрел Грейс. Но подкрепление врага вышло из их корабля. Их было человек 30, среди них была парочка, похожая на пилотов. Более легкая броня и малогабаритное оружие намекали об этом. Да и то, что корабль стал затихать, это подтверждало. Но главным было не это. Куда важнее, что от судна отделилась парочка кораблей поменьше, и все это великолепие готовилось атаковать. Мэм, только что передала группа наводчиков. Наши истребители нанесут удар по авиации противника, а затем отбомбятся по площади. У нас 15 секунд на выход из-под удара. Блять, бросаем все и бежим внутрь. Уже забегая в здание, мы услышали грохот бомбовых разрывов. Через мгновение нас подхватила взрывная волна и занесла вглубь здания. Начавший уплывать во тьму сознание вернул запрос по рации. Лидер 1, ответь айсбергу 2. Повторяю, лидер 1, ответь айсбергу 2. Лидер минус 1, тхахах, в канале. Проверьте, корабль противника не проявляет признаков активности. Сейчас, айсберг 2, корабль ксеносов потух, активности нет. Прекрасно, ваша цель выполнена. Сейчас за вами прибудут вертолеты. Соберите трупы и трофеи. У нас есть мизерное окно на эвакуацию, пока объекты громовержицы темные на удалении от вас. Есть. Что по ученым? Они в безопасности. Сейчас они своими устройствами помогают громовержцу. Принято. Уже вырубаясь от боли и контузии, я через люк вертолета увидела, как здоровенная летающая хрень, похожая на кран-балку с реактивными движками, своими клешнеподобными захватами поднимает в воздух корабль эльфов. Так вот ты какой, проект Икар. Примечание автора. Вот арка Тора 2 и окончена. Пришлось накинуть противников и сделать их посильнее. А то в конце фильма какое-то шоу Бенни Хилла вышло. Как и говорил, глава получилась довольно короткой. Тут даже при желании не высосать сюжета побольше. Поглядел те серии агентов щита, что происходит в это же время, но и там ничего интересного. Зато теперь у нас есть полгода до начала первого Мстителя и попытаюсь заполнить их интересным. Добавлю примерный вид Икара. Примерно так будет выглядеть готовый проект с поправками на технологии Марвел. Прототип же выполнен в бомж-стиле. Примечание помощник Куна. Как вы могли догадаться, ПП Куна — это мое примечание. И да, тот вариант Икара — это бомж-вариант. Глава 13. Интерлюдия. Отблески молнии. Николь Фьюри. Николь сидела в своем кабинете на геликарьере и ждала Марию. Верная заместительница должна была собрать информацию по лондонскому инциденту. Инциденту, который щит самым натуральным образом проспал. И виновных в этом стоит еще отыскать. Очередной круг размышлений о цветущей среди подчиненных некомпетентности прервал шелест открывшейся гермодвери, за которой виднелась фигура агента Хилл. «Мэм, разрешите войти? Заходи, доклад готов?» «Да, мэм. Разрешите доложить? Приступай. Есть, мэм. Вчера, в 11 часов 43 минуты по Гринвичу, около здания Королевского военно-морского госпиталя Гринвича вышел из невидимости инопланетный корабль. Из корабля вышли инопланетяне в количестве 96 разумных. Их лидером был некий Маликит, а сами пришельцы соответствуют темным эльфам из мифологии скандинавов. Они были встречены Тором Одинсоном из Асгарда и группой вооруженных бойцов. Также там были доктора Силвик и Фостер с парой ассистентов. После обмена выкриками, между Тором и Маликитом началась драка. В это же время рядовые эльфы вступили в бой с группой поддержки Тора. Данные бойцы за 5 минут боя перебили всех эльфов и навели авиацию на прибывшие подкрепления. После авиаудара они были эвакуированы прибывшими вертолетами. Как удалось установить, их потери составили 60% от исходного числа. Серьезнее всего пострадала группа, которая встретила лобовой удар основной массы вторженцев. Группы, прикрывающие ученых и ассистентов, встретили малые отряды врага и потому не понесли серьезных потерь. Как удалось установить позднее, отследив полеты вертолетов, были еще две группы. Скорее всего, это были наблюдатели и корректировщики огня. После окончания боя с рядовыми силами вторженцев и эвакуации бойцов, на поле боя появился неопознанный летающий аппарат. По конструкции он был схож с геликарьером, от которого оставили только несущую балку с движками и кабину управления с клешнеподобными захватами. Этот аппарат подхватил корабль пришельцев и унес его в сторону моря. Мы следили за ним со спутника, но, удалившись на 150 километров от побережья, аппарат вместе со своей ношей опустился на воду, а затем начал погружение. Некоторое время мы следили за ним, но когда он переместился под судоходные маршруты, мы потеряли его. Просто прекрасно. Опять вторжение, опять бои в городе с авиацией, опять у нас крадут образцы технологии и используют технические новинки, отстающие от наших технологий максимум лет на 5. Я же не ошибусь, если скажу, что те неизвестные бойцы были бойцами Гарма. Уж очень почерк похож. Так точно, мэм, это были именно они. Да и авиация была выполнена по тем же схемам, что и использовавшаяся при битве в Нью-Йорке. А что за пародия на наш геликарьер? Это их игрушка или вмешалась третья сила? Судя по схожему направлению подлета, этот аппарат прибыл с той же точки, что и авиация Гарм. Технологии изготовления соответствуют. Если судить по наличию возможности перемещаться под водой, то можно сказать, что в качестве двигателей использовались репульсоры Старк или их аналоги. Но как нам известно, после ограбления наших агентов на руинах дома Старк, у них точно были образцы данной технологии. И всего за несколько месяцев они строят прототип носителя. Серьезная заявка. Как удалось установить, что это именно Гарм, и почему с ними был Тор? Они поступили по нашим же схемам. Отслеживали участников вторжения, к которым относится и доктор Силвик. Когда она начала чудить, через нее вышли на Фостер и ассистентов. Установили прослушку, и когда Тор с учеными стали готовиться ко вторжению Маликита, просто прислали парламентера. Та же принесла с собой ноутбук и устроила сеанс связи Тора с призраком. Все это мы узнали из допросов Силвик и Фостер, а детали уже установили сами, вытащив записи из их телефонов. Отдельным успехом можно считать, что нам удалось вытащить ряд записей, сделанных телефоном Фостер при пребывании в Асгарде. Мда, такое впечатление, что они наши отражения. Те же действия, что и мы предприняли бы. Но отсюда вопрос, какого черта мы прошляпили это? По результатам расследования удалось выяснить, что сотрудница, отслеживающая персон, связанных с Тессерактом, проигнорировала телодвижение Силвик. Та уже долгое время проявляла признаки безумия. Из-за этого агент просто перестала проверять ее. И в итоге про вторжение мы узнаем из новостей. Эту дуру под трибунал. Полное служебное несоответствие и преступная халатность. И поищите еще грехи. Но вернемся к Гарм. Необходимо найти их базы. Такое количество бойцов и техники просто так не спрячешь. Также необходимо найти этот корабль. Мы не можем допустить, чтобы инопланетные технологии попали не в те руки. И проведите внутренние расследования в отделе информационного обеспечения. Почему какие-то новички действуют качественнее, чем наши люди? И вызовите ко мне Натаниэля. Может, он придумает, как выйти на Гарм. Есть, мэм. Приступаю. Адрианна Тумс. Адрианна уже третий день не спала. С того момента, как в цех ее отдела доставили корабль пришельцев, она непрерывно изучала его. Но с каждой минутой становилось очевидно одно. Пользы от него почти нет. По сообщениям агентов, его броня выдержала близкий взрыв ракеты из РПО. Она могла сделать корабль невидимым и бесшумным. Сам он мог перемещаться между звездами и в атмосфере. Но ничего из этого не работало. Корабль был мертв. Изучив записи с камер бойцов и текущее состояние корабля, удалось понять, что даже в момент, когда его покинул весь экипаж, он был работоспособным. Но сейчас из него пропал какой-то элемент, что приводил его в движение, что делал его космическим кораблем расы, опережающей землян на тысячелетия. А сейчас это был мертвый металлолом. Нашей группе удалось отпилить от него несколько систем, назначение которых мы могли представить. Но это была лишь малая доля этого великана. Кусок обшивки с блоком маскировки и главный компьютер с ложем пилота. Вот и все, что мы имели. И то мы могли ошибаться в назначении этих блоков. Это был идеальный пример закона Кларка. Эти технологии настолько превосходили наши, что мы уже не могли отличить их от магии. Пришлось отправить все, что мы нашли в Аскарп. У нас просто нет знаний и приборов для их изучения. И это больно било по гордости. Только изучение ручного оружия и брони эльфийской пехоты принесло хоть какие-то результаты. Уже сейчас становилось очевидно, что арсенал организации скоро пополнится лазерными винтовками. Благодаря реакторам Старк, уменьшенным силами Аскарп, есть возможность сделать аналог крупнокалиберных снайперских винтовок. Мощности луча будет хватать на поражение небронированной пехоты до 4 километров. Правда, это теоретические выкладки, но даже так характеристики обещают порадовать руководство. А вот и оно. Вспомни солнце, вот и лучик. В мой кабинет вошел призрак собственной персоной. Паршиво выглядите, Адрианна. Вам не помешает отдохнуть. Пожалуй, ты прав, призрак. Зачем ты здесь? Хочу посмотреть на трофей и услышать ваши выводы. Ну пойдем, посмотрим. А выводы таковы. Мы укусили больше, чем можем проживать. Поясните. Да все просто. Мы не понимаем, ни на чем работал корабль, ничем это можно заменить, а из-за этого невозможно понять принципы работы оборудования. Все, что мы хотя бы примерно опознали, было демонтировано, но и это пришлось отсылать в Аскарп, ибо ни хрена непонятно. Вся эта махина действует на принципах, которые не просто неизвестны нам, они нами еще не открыты. Тут технологический разрыв неисчислим. Простейший пример – броня. Пока была энергия, она пережила авианалет и не получила ни единой царапины. А когда она пропала, наш Икар своими клешнями мгновенно пробил обшивку. Мы едва не потеряли трофей в водах Атлантики. Паршиво. И что вы можете сказать, Попов? Окончание фразы шефа потонуло в реве, раздавшемся от столба света, возникшего перед нами. Когда свет пропал, в круге из каких-то рун стояла женщина. Она была одета в броню, вооружена копьем. Вся охрана тут же наставила на нее оружие, только призрак оставался совершенно спокойным. «Всем опустить оружие!» — крикнул он. «Это приказ. Приветствую воина Светлого Асгарда. Мое имя Призрак. Позвольте узнать, что привело вас ко мне. Мое имя Сив. Мой царь один послал меня изъять этот корабль. Вот как? Позвольте узнать, почему всеотец так решил? Неужели он не велел ничего передать? Приказ всеотца гласит, что этот корабль слишком опасен для жителей Мидгарда. Мы не можем позволить ему остаться здесь. А как же право трофея? Мои воины кровью и потом добыли право на этот трофей. Мы взяли его боем. Разве это достойно, отнимать трофей у победителя? Недостойно, поэтому говори, что ты хочешь за него. Вы заберете у нас корабль. В ответ я хочу другой корабль. Неприемлемо. Никто и никогда не получал корабли Асгарда. Ни в бою, ни в награду. Тогда как насчет кораблей не от асгардских мастеров? Это возможно. Асгард хранит границы девяти миров. И нередко мы захватываем корабли нарушителей. У нас есть эсминец пиратов. Его построили Кри лет 200 назад. Он достаточно крепок и осилит еще не один перелет. Мы дадим вам его. Но позвольте. Обмен неравноценен. Вы забираете флагман Маликита, а взамен хотите дать ржавое корыто. Знай свое место, мидгардец. Один и так слишком великодушен к вам. Мы могли силой забрать корабль, но пришли с миром. Только то, что вы храните покой Мидгарда и помогли Тору, не дает вам права возражать Асгарду. Да заодно ваше название в честь этой проклятой шавки стоило бы вас уничта, запнулась Сив, будто прислушиваясь к чему-то. Но Химдал, ты же слышал этих наглецов. Но, хорошо, я смирю свой нрав. Да, я поняла. Слушай меня, мидгардец. Обмен не обсуждается, но мы дадим вам переводчик с основными языками и карту девяти миров. Это все, что вы получите. И если вы посмеете явиться в Асгард или нарушить мир в девяти мирах, то вы будете жестоко наказаны. Таково слово царя Одина. В следующее мгновение воительница исчезла в потоке света. Вместе с ней пропал и корабль. Когда свет рассеялся, мы увидели другой корабль. Он был похож на птицу, сложившую крылья. Весь его вид говорил о долгой и не особенно аккуратной эксплуатации. Ну, что же, вот и решилась наша проблема. Уж если нам дали этот корабль, то по меркам Асгарда это устаревший хлам. С переводчиком вы должны разобраться. Да, Адрианна, да, сейчас начнем. Хотя в жопу, я устала, шеф. И как вы и говорили, пойду отдыхать. Ничего страшного. Пока время терпит, но результаты от вас теперь обязаны быть интересными. Люси Кейдж, героиня по найму. Люси занималась самым важным делом. Делом, что делает ее той, кто она есть. Делом, что стало частью ее. Она натирала стакан, что может быть более типичным для бармена. Вечер в баре был скучен и привычен. Никаких контрактов не было. После крушения Квинпин преступность пошла на спад, стали реже вылезать отъявленные мрази и отморозки. Старик четко показал всем, что если ты не живешь по понятиям, то и жить не будешь. Даже сорвиголова стала реже бить морды обычным уголовникам. Клан Руки тоже пропал с радаров и не показывается в городе. Ничего необычного, только Джесси набирается в дальнем углу бара. Но этому алкоголику надо пару литров виски, чтобы напиться, а вечер только начался. Вдруг зазвенел дверной колокольчик, и в бар зашла девушка, одетая в кожаную куртку и джинсы. Она явно была не в своей тарелке. По походке и осанке было очевидно, что ей привычнее форма и плац, чем мирная жизнь. Оглянувшись по сторонам, она заметила Джесси, кивнув своим мыслям, пошла ко мне. «Добрый вечер, что закажете?» «Ром, будьте добры, я вас впервые вижу в нашем баре, вы не местная?» «Можно и так сказать, я живу в другой части города и здесь обычно не бываю. И что же привело вас сюда сегодня?» «Вы, я, если быть точнее, что вы и ваш друг, что надирается в том углу». Эта фраза заставила меня насторожиться, да и Джесси оторвался от бокала и оглянулся на нас. «Не совсем вас понимаю. Чем вам может помочь простая барменша и неудачливый частный детектив?» «Не знаю. Мне приказали прийти к вам в бар и поговорить о работе на нашу организацию, а приказы начальства не обсуждаются. Да и почему бы и нет? Даже если вы откажетесь, то выпивку мне оплатят в любом случае». «Хе-е, необычный подход, Джесси. Подойди сюда. Сейчас мой друг подойдет и мы выслушаем ваше предложение». «Хорошо, а пока можете повторить?» «Да, конечно. В чем дело, Люси? Тут нам хотят предложить работу. Послушаем, почему бы и нет, выкинуть из бара мы всегда успеем». «Так», — в возмущении хлопнула по столешнице посетительница, «я бы попросила, если откажетесь, то я просто уйду. Мне не улыбается драться из-за неясных приказов начальства. Получить по морде в баре я не хочу. Простите, Джесси, он и трезвый, то не особо приятная личность». «Так в чем дело? Я представляю организацию по защите человечества от внешних угроз. Как щит?» «Да, почти. Прошу выслушать, не перебивая. Важно сказать об этом. Мы не делаем различий между мутантами, людьми и прочими землянами. Похож на человека, можешь иметь детей с человеком и они будут фертильны. Живешь на земле, все, ты можешь стать одним из нас. Мы набираем бойцов, ученых и прочих специалистов. Без обид, но на ученых вы никак не тянете, значит, бойцы. Насчет парня не скажу, но у тебя, я вижу, есть какие-то навыки, но не того уровня, что нам необходимы. Значит, если меня послали к вам, то вы непростые люди. Я права, допустим? Отлично. И к сути, мы защищаем человечество и нам плевать на принадлежность человека. Государство нам тоже не указ. Платит нам хорошо и полный соцпакет. Из недостатков – жесткая дисциплина и шанс помереть в бою. Как-то ты странно агитируешь, да и как вы называетесь? Как умею, так и агитирую. Мне командир сказал, что вы скорее поверите простому бойцу, чем офицеру или вербовщику от наших. А называемся мы Гарм. Это вроде как Цербер у викингов. Впервые слышу о такой организации.